Письмо третье. Или как справиться с головокружением. Добрый день. Немного о себе. Мне 38 лет. Рост 160, вес 58 килограммов. А теперь, собственно, о самой проблеме. Я гипертоник. Максимальное давление было 200 на 125 почти 2 года назад. До лета этого года давление скакало от 140 на 100, при нем я себя хорошо чувствовала, до 170 на 110. Я успешно сбивала его таблетками и уколами. Летом давление стало 120 на 80, 110 на 70. Но при нем я чувствую себя не очень хорошо. Видимо, для меня низковато. Спасалась чаем и кофе с молоком. Вроде бы все было хорошо. В июле вдруг закружилась голова, потемнело в глазах, сознание не теряло. Через минут 5-10 меня полностью отпустило. Была беременность, я все списала на нее. В конце августа беременность прервалась. 2 сентября днем, после чашки кофе с молоком, у меня возникло чувство головокружения. Потом головная боль, не сильная. Далее идет перечисление бесконечного количества уколов и лекарств без результата. Характер боли, не могу сказать, что раскалывается голова. Болит почти вся, кроме макушки. Давит на глаза, за ушами и вниз по шее, там, где она крепится к голове. При повороте шеи как будто песок скрипит. Чувство, что в голове пауки копошатся и головокружение. Я испугалась такого состояния и пошла к врачу. Опять лекарства, опять без результата. Не почувствовав улучшения, я сделала МРТ мозга и сосудов. Без патологии. Извините, что так много написала, но не знаю, что делать дальше. Устала от практически постоянной головной боли и головокружений. Голова болит чаще днем, бывает, что и просыпаюсь утром с головной болью. Сегодня, например, встала с ясной головой и была счастлива, но этого хватило всего на 1 час с небольшим. Когда ложусь, головная боль может пройти сама, без таблеток. Светлана, 38 лет.